Глава 21. Тихо дремала в глубоких снегах тайга, объятая непробудным сном, стыли в серебряных доспехах кедры. Вдруг откуда-то с самой макушки посыпался снежок. Перепрыгнула с ветки на ветку белка. Дед Митяев скинул берданку, прицелился. Ствол поплыл в воздухе, замер на мгновение и вздрогнул от выстрела. Подобрав зверька, охотник отряхнул с него снег, приторочил к поясу. Там болталась еще парочка пушистых тушек. Тайга близко подступала к деревушке, будто стерегла ее. Уютно дымили добротные из вековых стволов по-сибирски просторные избы. Сверкали инеем огромные, красиво уложенные поленницы дров. В воздухе пахло свежим хлебом и печеной картошкой. Подойдя к своему дому, еще более добротному, чем другие избы, с резными воротами и весело раскрашенными ставнями, с петухом на коньке, дед Митяй скинул у крыльца лыжи, постучал одну и другую. Он удовлетворенно оглядел подворье, устало потянулся. Ступил было на первую ступеньку, но тут словно из-под земли вырос постреленок, непомерно большом мохнатом малахае, и звонким пронзительным голосом крикнул. «Дедусь, вас председатель кликал!» «С чего бы это?» — недовольно обернулся дед. «Не знаю, сказывал, скоро надо. Я уж третий раз за вами». «Ничего, обождет. Обогрейся, вот и зайду». В серой тусклоте колхозной конторы Кланька Фафанова, секретарша, цвела заморским немыслимой пестроты чудо-цветком. От ее пронзительно-зеленой кофты, от размалеванных, будто калина переспелая, губ, от высоко взбитой ярко-рыжей капны у деда в глазах заребило. Сердито крякнув, он шагнул к председателю, однорукому мужику в застиранной гимнастерке. «Позывал, что ли?» «Не вызывал, деда, не вызывал». При своей добродушной внешности однорукий мнил себя хитрованным. «В гости просил, это верно, проходи, садись». Дед снисходительно покосился на него. «Без меня гостеватели найдутся. Сказывай, что надо-то». «Обижаешь, дед, власть к тебе всей душой, а ты...» «Власть», — усмехнулся дед. «Ты вот что, Тимонь, раз уж на власть вышел, пользуйся иногда. Кому надо, у корот делай», — он зыркнул в сторону Кланьки. «У кого, к примеру, память дырявая да совесть легкая». «Вы на кого это здесь намекаете?» — взвилась Кланька. «Чего намекать-то?» — прищурился дед. «Намекать нечего. Говорю, как есть, мужик твой сейчас может кровью умывается, а ты... Тьфу! Как павлина размалеванная. Поставляешься перед каждым». «Вы... Да вы...» — задохнулась от возмущения Кланька и, отвернувшись, чтобы не показать зардевшихся щек, выскочила из комнаты. «Ну, дед, у тебя критика, что кувалда», — растерянно усмехнулся председатель. «Баба на радостях, а ты...» Мужик у нее объявился. Думала, погиб, а он, оказывается, раненый в Свердловске. Митяй по-детски шмыгнул носом, заминая неловкость. С преувеличенным нетерпением спросил. «Сказывай, что надо-то. Не досуг мне ляс точить». «Понимаешь, дед. Дмитрий Акимыч, такое дело. Налаживают к нам ссыльных. Аж 4 семейства». «Чего-чего?» — мотнул бородой дед. «Каких ссыльных? Каторжных, что ли?» «Да каких каторжных?» — с досадой махнул рукой председатель. «При советской-то власти сказано ссыльные, но которые там при немцах не особо так провинились, а все же тех, которые шибко-то виноваты, сам понимаешь, а этих, которые не шибко, ну, сюда, значит, в сибирскую нашу сторонушку, вроде как для перевоспитания». «Ну и пущай воспитываются», — пожал плечами дед. «Мне-то какое дело?» «Вишь, деда, стало быть, Дмитрий Акимыч, просьба от общества. Изба у тебя 5 стенок. Вас со старухой двое. Возьми постояльцу. На время, конечно, там что-то придумаем». «Так», — с язвительной покорностью протянул дед. «Острог, значит, у меня соорудить ладишься. Давай, Тимонь, командуй. Ты же власть». «Да ты что, дед, а, Дмитрий Акимыч?» — засуетился председатель. «Зачем напраслину разводишь? Какой острог, баб с детенком, только делов-то?» «Давай, давай», — не унимался дед. «Оказывай почет на старости лет. Все одно заступиться некому. Сыны на фронте. Сказано же, баба. А может, она таманша. Али заразная, аль того хуже возьмет, да избу спалит. За что же мне, красному партизану от советской власти, такое уважение? Чем же это я провинился перед нею? Ну и шут с тобой. Рассердился однорукий. К нему как к человеку, а он... Потому и прошу, что партизан бывший, сознательный, молодый, вон а как. Кому поселять-то, к Ваньке Шухину? Вот уж было бы в одно кодло. Энт воспитает. Дед притих, призадумался. Когда прибывают-то? Спросил он. Завтра. Митрий Акимыч повздыхал, покряхтел. Наконец не выдержал. А нельзя, Тимонь, чтобы не бандитку, может, а кого другого? Ты ж знаешь мою старуху. Да какая бандитка? Так же неуверенно возразил председатель. Баба она и есть баба. И вдруг весело, беззлобно расхохотался. А ты, гляжу, еще не промах. Боишься старуху? В доме Костыревых новость вызвала переполох. Ты че, пень трухлябый, вовсе оплаумел? Стучала сухеньким кулачком по столу бабка Анисья. «Да уймись, старый, уймись!» — слабо оборонялся дед. «Я вот те уймусь. Других-то дураков, небось, не нашлось. Бандитов на постой!» «Каких бандитов? Рыпры... рыпры-сирные!» «Ты меня словами не задуряй! Рыпры-сирные! Не пущу весь сказ! Стану вот тут на пороге с ухватом все одно помирать!» «С кем воевать собралась, старая?» — усмехнулся дед. «Женщина с детенком, одинокая». «Одинокая?» — пуще того взвелась бабка. «Ах ты, кобелина старый! Стало быть, одинокую себе подобрал?» «Цуть!» — гаркнул вдруг дед. «У печки перегрелся. Остынь!» Бабка сразу притихла, пригорюнилась. «Так ведь боязно, Митяюшка!» «А ну как порежет, али еще чего?» «Ничего», — приласкал ее дед. «Живы будем, не помрем. В войне скоро конец, сыны вернутся». «Во-во, а ты Федюшкину комнату энтой...» «Ничего, старая, вернулись бы». По улице села медленно тянулись четверо саней, нагруженных узлами и чемоданами. Среди поклажи сидели дети разного возраста, замотанные от мороза, то шарфом, кто платком. Вслед за санями брели женщины. Возглавлял шествие однорукий председатель, провожаемый неодобрительными взглядами односельчан. Небольшими группками они стояли по обе стороны улицы. Шедшая от колодца баба с ведрами на коромысле не уступила дороге, демонстративно пошла через улицу, чуть не задев председателя ведром, мол, зная наших. Через полузамерзшие окна избы смотрели дед с бабкой на приближающиеся сани. Старуха отступила на шаг и, приложив руки к груди, тихо спросила. «Неужто в Федюшкину комнату?» Дед не ответил, вздохнул. Старуха зашла в боковушку. Там стояли опрятно заправленная кровать, небольшой стол, два стула. На стене рядом с книжной полкой висели две фотокарточки в рамочках. Сыновья. Один в офицерской форме, серьезный. Другой в солдатской ушанке, смеющийся, веселый. Старуха, приподнявшись на цыпочках, стала снимать со стены портреты. На пороге, весь окутанный паром, появился председатель. «Здорово, хозяева. Вот, принимайте». Глухо сказал он и отошел в сторону. За ним стояла женщина, замотанная поверх пальто платком. Она неуклюже переступала замерзшими ногами в фетровых ботинках, уже давно потерявших свой первоначальный цвет. Дед со смешанным чувством жалости и неприязни взглянул на нее, настоявшего рядом мальчишку. У того из-под намотанного поверх шапки платка лишь блестели глазенки. «Здравствуйте», — разматывая платок, заметным акцентом сказала Марта. «Здравствуйте», — сдержанно ответил дед. Председатель просительно стрельнул глазами сначала на него, потом на вышедшую из соседней комнаты с портретами сыновей старуху, поспешно сказал. «Ладно, вы тут разбирайтесь, а мне еще других устраивать надо». Помолчал и добавил, никому, собственно, не обращаясь. «А насчет работы, стал быть, провианту завтра определим». Когда дверь за ним захлопнулась, в комнате повисла напряженная тишина. Первым ее нарушил хозяин дома. «Там, значит, обретаться будете», — показал он на открытую дверь боковушки. «Можно туда зайти?» — неуверенно, с трудом подбирая русские слова, спросила Марта. «Ваша, говорю, комната», — хмуро повторил дед. Марта взяла чемодан, обернулась к сыну. «Эдгар, помоги-ка», — по-латышски сказала она. Но мальчик не слышал. Он смотрел совсем в другую сторону. Туда, где на столе, в тарелке, прикрытой домотканной салфеткой, виднелась краюха ржаного хлеба. Темно-золотистая корочка гипнотизировала ребенка. «Эдгар», — резко повторила Марта. Ее лицо покрылось красными пятнами. Мальчик словно проснулся, сглотнул слюну и поспешно подхватил стоявший у ног узелок. Дед видел все. И голодный взгляд ребенка, и растерянность матери, и тяжелую кладь в их руках. Но хоть и качнулся невольно, все же не двинулся с места. Над деревней сгущались сумерки. В избах зажигались редкие огоньки. Снаружи оконце боковушки выглядело маленьким светлым квадратиком. И посреди этого светлого квадратика темнел неровный кружочек. Это Эдгар своим дыханием отогрел стекло и с недетской серьезностью разглядывал незнакомую улицу, огромные кедры в белоснежных шапках, бесконечные сугробы снега. Наконец он обернулся к матери. «Мама, а ты заметила?» — задумчиво спросил он. «Хлеб у них какой-то странный». Марта, она разбирала вещи, опустила голову, делая вид, что не расслышала. Переспросила. «Что?» «Коричневый такой, пахнет вкусно». «Поздно уже, ложись спать». «Мама, я кушать хочу», — насупился мальчишка. Марта опустила голову, виновато сказала. «Нет у нас, маленький, ничего, ложись, спи». Старик со старухой в это время сидели в горнице за столом, занимались каждый своим делом. Дед подшивал валенки, хозяйка вязала носки. Оба изредка поглядывали на дверь, за которой слышалась негромкая возня, незнакомая речь. Наконец бабка не выдержала и спросила шепотом. «Вроде не по-нашему бают. Немцы, что ли?» «Латышцы они какие-то, поняла?» «О, Господи, спаси!» — перекрестилась старуха. «Где же Митяшка, земля ихняя, в Германии, аль в России?» «Это, значит...» Умственно наморщился дед. «Ежели от Москвы податься...» И махнул безнадежно рукой. «А долго объяснять, старая, все одно не поймешь». «Митяшка, а за что ее в такую даль? Баб-то с виду вроде смирная». «Это, значит...» Снова многозначительно начал дед, но неожиданно озлился. «Не твоего ума, старуха, это дело секретное». «Господи, упаси, Пресвятая Богородица!» Снова перекрестилась старуха. Хотела еще о чем-то спросить, но не успела. Распахнулась входная дверь. На пороге стояла женщина, та, что переходила дорогу с коромыслом, когда везли ссыльных. Бабка обернулась, едва не выронила от удивления носок. Катерина была в валенках, в тулупе, за подол которого цеплялся сынишка, шестилетний Федька, и в розовом ангорского пуха капри, еще не утратившем остатков европейского лоска и элегантности. «Здравствуйте, бывайте!» — пропела Катерина медовым голосом, пытливо оглядывая стариков. Какова будет реакция на ее обнову? «Че это у тебя на башке?» — изумленно спросил дед. «Не с чучела сняла». «Чего понимаете, Дмитрий Акимович?» — обиженно повела плечами Катерина. «Европа постояльца подарила». И понизила голос. «А ваш-то как? Неужели ничем хозяев не задобрила? Небось, не все подрастрясла дорогой?» Бабка нахмурила брови. «Ты, Катерин, так зашла, аль по делу?» Но гостья то ли не захотела услышать в бабкином голосе неприветливой строгости, то ли действительно была сильно возбуждена. Подошла к зеркалу, поправила капор, пренебрежительно бросила через плечо. «Так захаживать мне времени нет, передайте своей постояльце. Ее в мою бригаду зачислили. Так что завтра ровно в 6 возле конюшни, иначе пешком будет искать нас в тайге. Пошли, Федор Николаевич». И, подхватив за руку сынишку, выплыла из избы. «Совсем ошалела баба», — вздохнула ей вслед старуха. Она направилась было к боковушке, чтобы передать квартирантке сказанное Катерины, но вмешался дед. «Погоди, старуха», — подумал немного, тихо добавил. «Накормить людей надо». Бабка постояла, подошла к печи, вынула небольшой чугунок с картошкой, поставила на стол. «Давай, давай», — подхлестнул дед. Хозяйка вышла в сенцы, вернулась с миской соленых грибов и кринкой молока. Неуверенно подошла к двери, боковушку постучала. «Мальца, накорми», — сказала она выглянувшей Марте. Та от неожиданности смутилась, часто-часто заморгала. «Мальца, говорю, накорми», — уже чуть приветливее повторила старуха. «Бригадирша твоя приходила. Тебе завтра с утра на работу». Марта постепенно приходила в себя. «Извините, пожалуйста», — смущенно заговорила она. «Нам много не надо, денег у нас пока нет, но если хотите что-нибудь из вещей или в долг, как вам лучше?» Дед Митяй поднялся, хмуро уставился на нее. Под его насупленным взглядом Марта совсем смешалась, торопливо заверила. «Вы не сомневайтесь, мы за все уплатим». «Это кто ж тебе про нас такое наплел? Что мы куски считаем?» Сиплым от обиды голосом заговорил дед. «Тебя к людям привели, а к берлогу к салапому». «Так ведь я не хотела вас обидеть, мы понимаем». «А понимаешь, так и нечего. Собирай на стол, старый, а ты зови своего мальца», — приказал дед. «Ты, девка, вот чего. Че там у тебя, я не знаю и знать не хочу. Че было, там осталось. Пришла в избу, живи. Нету разносолов, не гневайся. А че есть, все общее. Поняла?» «Поняла». У нее по щекам покатились слезы. За столом Марте все же было неловко за своего изголодавшегося мальчишку. Он жадно шарил глазенками по сторонам, намеревался протянуть ручонку то к одной тарелке, то к другой. Но мать что-то говорила ему коротко по-латышски, и он вежливо отдергивал руку. Однако тут же к огорчению Марты забывался и тянулся снова. «Как пацанчика-то твоего кличут?» Сглаживая неловкость, спросил дед Митяй. «Эдгар». «Этик, значит?» «Можно и так. Вы уж извините, проголодался он в дороге». «А ты, девка, не извиняйся. Кушай ты, слава богу. И вообще, хватит лов в поклонах расшибать. Не любит у нас этого». Эдгар наконец наелся, встал и тихо сказал. «Балдис». «Чего?» — не понял старик. «А спасибо, — говорит, — объяснила Марта. По-латышски это». «Вишь, какой смышленый!» — удивилась старуха. «Такой крох-то уже по энтому по-латышскому балакает». Она ласково погладила мальчика по голове, неожиданно сказала. «И у нас двое сыночков воюют». Марта что-то припомнила, вскочила и бросилась к себе в комнату. Тут же вернулась и протянула старухе яркие шерстяные рукавички с национальным узором. «Возьмите на память, это наши из Латвии». Но старуха вдруг поджала губы и не очень деликатно отодвинула подарок. «Не надо, у нас свои есть». Взметнув облако снега, упала вековая сосна. В тайге на делянке работали лесорубы. Женщины да подростки. Марта в валенках, ватных брюках и ватной телогрейке, почти неузнаваемая в непривычной одежде, неумело тюкала топором, обрубала сучья. Даже эта, наименее тяжелая на участке работа, трудно давалась ей. Дерево щетинилось корягами ветвей, кололось хвоей. Топор беспомощно отскакивал от звонкого пружинистого ствола. «С тобой заработаешь! На чай без сахара!» — хмуро бросила Катерина, молодая плечистая бригадирша, одним махом отсекая толстую ветку. «Слышь!» — крикнула другая, краснощекая, миловидная. «Тренч-то где работала?» Марта, не отвечая, еще старательнее застучала топором. «Понятно!» — подмигнула Катерина. «У фрицев ей слаще жилось. Другие на нее горбатились. Ладно, девки, перекур». Катерина воткнула топор в пень и пошла к костру. За ней из леса вышла вся бригада. Расселись у огня, разложили на широком пне у кого что было. Стали закусывать. Только Марта осталась у сосны, упрямо продолжая обрубать неподатливые сучья. «Обиделась», — откусывая хлеб, кивнула в ее сторону Катерина. «Характер показывает». «Позвать, что ли?» — неуверенно спросила ее розовощекая подруга. «Еще чего, пусть помахает топориком, подстилка немецкая». «Какая ты, Катерина, все же?» — укорила подруга. «Не баба, что ли, сердца в тебе нету?» «Бабы я буду, когда мужик мой с фронта вернется», — хмуро ответила Катерина, сворачивая махорочную цигарку. Взяла из костра тлеющую головешку, морщась от жара, прикурила и добавила, еле слышно, если вообще вернется. Из-за деревьев выехали сани, запряженные тощей лошадью, которую вела Майга, одна из сильных, тоже латышка. Катерина с подругами начали накатывать в сани срубленный ствол, закреплять его тросами. Майга подошла к Марте, продолжавшей обрубать сучья. «Ну как, освоилась?» — пытаясь ободрить, улыбнулась она. «Стараюсь, только руки вот». Марта стерла пот со лица. «А ты с кожи не лезь, прилаживайся». Понизив голос, Майга кивнула на бригадиршу. «Какая она не стерва, а подход и к ней можно найти. Знаешь, с волками жить по-волчьи выть». И пошла к саням, на которых женщины закрепляли бревно. А Марта снова принялась стучать топором. С ледяной горки с криками катались на санях деревенские ребятишки. Наверху, держа веревку самодельных салазок, стоял мальчуган в буденовке с красной звездой. Из-под шлема торчал только кончик носа, и трудно было узнать в нем Эдгара. Но чувствовалось, что буденовкой он очень гордился. Важно выпрямившись, даже забыв о санях, беспрерывно поправлял ее на голове. «Чего стоишь?» — насмешливо сказал ему Федька, сын бригадирша. Он поправил меховой триух и неожиданно предложил. «Давай шапками меняться. Моя теплей». «Нет», — солидно ответил Эдгар. Он же довольно сносно говорил по-русски. «Не дедушка подарил». «Врешь, нет у тебя никакого дедушки». «А вот и есть», — возмутился Эдгар. «Он дома печку топит. Вон дым идет, видишь?» «Какой он тебе дедушка?» — наступал Чернявый. «Тебя с мамкой сюда привезли, я все знаю, ты фашист, и тебе буденовку носить нельзя!» Он бросился на Эдгара, пытаясь сорвать с него шлем. «Ты сам фашист!» — крикнул Эдгар, отталкивая обидчика. «Мой папа на фронте воюет!» Вспыхнула жестокая мальчишечья драка. В свалке не видно было, кто наверху, кто внизу. Только все время мелькала рука Эдгара, крепко сжимавшая шлем с красной звездочкой. Наконец Федька вырвался и, помахивая добычей, поддразнивая противника, пустился на утек с горки. Эдгар бросился за ним вдогонку, но споткнулся, упал, поднялся, размазывая по щекам слезы и грязный снег. Марта в это время сидела в гостях у Майги, в ее маленьком закутке, отделенном ситцевой занавеской. Там стоял топчан, покрытый шитым из лоскутков одеялом, два табурета и столик. На стене громко тикали ходики. Марте было видно, как за занавеской по горнице, гремя посудой, ходила Катерина. Доносился ее сердитый голос. «Чей он не хочет? Видали, буржуй? Тебе, может, мармалад подать?» Федька только шмыгал носом в ответ. «Я пойду», — неуверенно сказала Марта. Она хорошо понимала, что там, за занавеской, говорят для нее. «Сиди», — остановила Майга. «Погавкает и пристанет. Еще чай вместе выпьем. Тебе все равно надо с ней как-то сблизиться». И, понизив голос, зашептала. «Ты одно пойми. Нам продержаться надо, выжить здесь, а что бы то ни стало. Так что свою гордость попридержи». Марта хотела возразить, но в это время хлопнула входная дверь. И тут же раздался взволнованный голос бабки Анисии. «Катерина, наша у вас?» «Какая ваша?» — насмешливо отозвалась та. «Ну, Марта». «И давно она стала вашей?» «Ладно тебе, Катерина, потом». Что-то и в голосе, и в лице гостя было такое, что Катерина смилостивилась. «Там!» — шепчется. Старуха бросилась к занавеске, отдернула ее и, слегка заикаясь от волнения, проговорила. «Эдик запропал, Марточка. Нигде найти не можем». Марта побледнела, вскочила с табуретки. Бабка Анисия виновато добавила. «Да ведь и на санках катался вот с этим». Бабка показала на притихшего Федьку. «И будто сквозь землю». Катерина перестала греметь посудой, подозрительно взглянула на притихшего сына. «Где он?» — голосом, не предвещающим ничего хорошего, спросила она. Федька на всякий случай скривил отчаянную рожу, шмыгнул носом и опасливо покосился на дверь. Путь к отступлению был отрезан. «Но?» — грозно повторила Катерина. «Он в тайгу подался». И, спустив голову, едва внятно пробубнил. «Я ему честно предлагал шапками меняться, а он не захотел!» Федька вытащил из-под себя буденовку, виновато положил на стол. Все невольно обернулись к заледенелому окну, за которым разыгрывалась пурга. Эдгар, увязая в глубоком снегу, брел по тайге. Он давно потерял ориентировку и теперь, подгоняемый холодом и страхом, шел наугад, куда попало. Стоять и слушать нарастающий вой метели, наблюдать, как сгущаются зловещие сумерки, было еще страшнее. С непокрытой головой, закоченевший и всклокоченный, он еле передвигал ногами. «Мама!» — почти беззвучно звал он. «Мама!» Тайга молчала, только завывала сатанинским голосом метель, да потрескивал сучьями, набирая силу мороз. Сумерки становились все гуще и гуще. Споткнувшись, мальчик привалился к стволу огромной сосны и обессиленно закрыл глаза. А вокруг него стал вырастать белый холмик. Марта шла, не разбирая дороги, продираясь сквозь кусты и валежник. «Эдгар!» — хрипло кричала она. «Эдгар!» В темноте маячили фонари. «Эдик!» — звал дед. «Ау!» Где-то рядом продиралась сквозь метель Майка, тоже кричала, звала. Мальчика искали всей деревней. Марта теряла силы, падала, поднималась и все кричала. «Эдгар!» И вдруг пораженная остановилась. Навстречу из-за деревьев вышла Катерина, держа на руках мальчика. Она шла простоволосая, развивающимися на ветру заснеженными волосами. А безжизненно обвисший на руках ребенок был замотан ее платком. «Держи, мама!» Эдгар спал с компрессом на голове. Лампа, прикрытая темной тканью, скупо освещала комнату. Марта нагнулась, осторожно поправила повязку. Услышала скрип отворяющейся двери, оглянулась. На пороге стояла раскрасневшаяся Майка. В руках она держала бутылку, заткнутую тряпицей. «Самогон у Ваньки Шухина по дешевке выпросила». Марта вопросительно посмотрела на нее. «Когда проснется?» — кивнула Майка на спящего мальчика, скидывая ватник. «Натрем как следует. Сразу жар спадет». Поискав глазами, кружку плеснула в нее самогону. «А пока мы с тобой сами полечимся». И протянула кружку Марте. Марта безотчетно хлебнула глоток, скривилась и с отвращением вернула кружку. Майга с явным удовольствием допила остаток. Взяла со стола картофель, посыпала солью. «Что это?» Она подозрительно заглянула в кастрюлю с каким-то варевом. «Кедровый настой бабушка сварила». Гримаса брезгливости пробежала по лицу Майги. «Ты поосторожнее с этими дикарями», — сказала она. «Стравят и не ухнут». «Но зачем ты? Они так переживали, так заботятся, как о родном внуке пекутся. Просто неловко». «Неловко?» — переспросила захмелевшая Майга и, хлебнув еще глоток, сказала уже с вызовом. «Перед кем? Перед этими? Ты что, сама к ним напросилась? Что ты о них знаешь?» «А я на них насмотрелась». «Где?» — не поняла Марта. «Неважно». Неопределенно махнула рукой Майга и, прищурившись, проговорила, словно выплюнула. «Фанатики, дикари. Ненавижу». Скрипнув зубами, она судорожно сжала в руке железную кружку. Заворочился во сне Эдгар, застонал, причмокивая губами. Майга расплылась в умильной улыбке, подсела к ребенку на постель, хотела погладить. «Ух ты мой сладенький! Разбудишь!» — холодно отстранила землячку Марта. Посмотрела ей прямо в лицо, тихо сказала. «И вообще, шла бы ты отсюда». Та удивленно вскинула брови, поднялась. «Что так?» В глазах была холодная, трезвая злоба, словно не пила она вовсе. «Да так», — не дрогнула Марта. «Каждый раз после тебя мне хочется в баню. Помыться». Майга тяжело задышала, отступила на шаг, взяла ватник. «Ладно», — с угрозой произнесла она. «Я уйду, но смотри, они тебя умоют». И бросилась вон из комнаты, с грохотом захлопнув за собой дверь. «Мама, ты куда?» — испуганно вскинулся Эдгар. «Спи, спи, сынок, я здесь». Марта наклонилась и поцеловала сына в щеку. «Попить не хочешь?» Эдгар положил свою щеку на ее ладонь, потом отодвинулся, провел пальцем. «А почему она у тебя царапается?» «Это мозоли, сынок». «Больно?» «Нет, сынок, уже не больно». Мальчик порывисто поднялся, обвил ее шею своими ручонками. Так они и сидели вдвоем, тесно прижавшись друг к другу. А за окном все мела и мела метель. 9 мая деревня встречала шумно, по-сибирски раздольно. Из репродуктора, укрепленного на столбе возле колхозной конторы, по всему селу разносился бодрый военный марш. В раскрытые окна врывались песни с выкриками, с присвистом, с лихим перебором гармошки. Прямо посреди улицы бабы, как на свадьбе, затеяли лихой перепляс. И гоголем среди них, за неимением других кавалеров, кружил, выписывая кренделя однорукий Тимофей. В этот солнечный день вся деревня высыпала на улицу. Звуки гармошки смешивались с музыкой по трансляции. Дед Митяй, примостившись у черной тарелки репродуктора, который уже раз слушал сообщение о капитуляции немецкого командования. «О полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии», сообщал взволнованный, приподнятый голос Левитана. «О, зараза фашистская!» — злорадно произнес он. «Как не болела, а все ж таки сдохла. Полная и безоговорочная». «Сыночки мои родненькие», — причитала бабка, выставляя прямо на стол фотокарточки сыновей. «Сподобились-таки. Укротили супостат. Давай-ка, старый, разливай, подымем по рюмке за здоровье ненаглядных наших, чтоб поскорее домой возвернулись». «Дело, старуха, дело». Старик бросился к столу, поднял графин. «За Ванюшку с Ведюшкой, за победу нашу народную. Ну-ка, Марточка, садись». Марта слушала радостно возбужденные голоса, бодрые марши, лившиеся из черной тарелки, веселый шум за окнами, и горький спазм все сильнее и сильнее перехватывал горло. У людей праздник, огромное счастье. Забудется прошлое, зарубцуются раны, утихнет боль, вернутся близкие. Не ко всем, конечно, но человек есть человек, и он создан для счастья, для жизни. А что у нее? Ни прошлого, ни будущего. Одно настоящее. Горькое, унизительное, страшное. Едва не расплескав стопку, она быстро отвернулась, стараясь держать слезы. «Ты че это? Че с тобой?» — забеспокоилась бабка. «Голова что-то... Вы не беспокойтесь, я...» Марта попыталась улыбнуться, но, уронив вдруг голову на руки, затряслась от неудержимых рыданий. Старики всполошились не на шутку. «Ну-ну, девка!» Беспомощно топтался подле нее дед. «Что ж так-то убиваться? Оно, конечно, на чужой стороне, однако ж... Мать, ты б закрыла окошко!» Старуха прикрыла окно, прикрутила радио. «Мама, мама, а мы Гитлера поймали!» В комнату, размахивая деревянными ружьями, вбежали Эдгар с Федькой. «Ладно, ладно!» Старуха сунула им по пирожку и подтолкнула к выходу. «Поймали, молодцы! Топерча за этим бегите, как его, за Герингом!» «Однако не так все и худо», — сдержанно утешал Марту старик. «Здоровая, молодая мальчонка при тебе, и мы уже вроде как не чужие. В случае чего в обиду не дадим». «А может, ты об них горюешь?» — вдруг нахмурилась бабка. «Об тех, за кого тебя сюда наладили? Жалеешь, что их наши побили?» «Да вы что, ей-богу!» — отмахнулась сквозь слезы Марта. «Ты ручкой-то не маши, а от правды не отмахнешься. Все молчком да молчком, дед верно говорит. Мы уж теперь не чужие. Ежели что, лучше покайся, на душе легче станет». Митяй сердито шикнул на нее, шевельнул грозно кустистыми бровями. Но Марта не обиделась, вытерла рукавом лицо, сказала сурово. «В том-то и дело, что не знаю, кому каяться и в чем. Следователь, когда допрашивал, уж ему-то всю душу вывернуло. Ну и что? Я понимаю, конечно, поверить непросто. Все сплелось, перепуталось. Вроде я одна кругом виновата. Хотя, если разобраться, то в чем? В том, что на свет родилась?» «Ты выпей-ка, выпей, оно легче станет», — пододвинул ей стопку старик и осторожно, как бы невзначай, спросил. «Ну а на самом деле как?» «И на самом деле выходит, что виновата», — просто сказала Марта и горько усмехнулась. «Только ведь, чтобы понять человека, поверить ему надо. Всю его жизнь узнать». Она подняла глаза на старуху, на деда, и увидела, что они давно ждут ее исповеди, готовы ее принять. И Марта стала рассказывать. От начала до конца, ничего не умаляя, ничего не приукрашивая. Она как бы вспоминала вместе с ними все самое яркое, самое радостное и самое горькое в своей жизни. Все промелькнуло в ее памяти, как застывшее мгновение, как яркие фотографические вспышки. Долго молчали старики, потрясенные рассказом Марты. Давно уже наступила ночь, в деревне все стихло. И только откуда-то издалека чуть слышно доносилась песня. Но не разудалая, не веселая, а полное ожидание, тревоги и тоски. Далеко за рекой пел одинокий женский голос. Дед встал, прошелся по горнице. Обе женщины, Марта и старуха, пытливо смотрели на него, будто ждали. Сейчас он возьмет и решит все вопросы в этом запутанном для них мире. Дед дошагал до двери комнаты, где спал Эдгар, заглянул туда. Потом плотно прикрыл дверь. Подошел к комоду, выдвинул ящик. Женщины продолжали внимательно, почти благоговейно, следить за каждым его движением. Достал из ящика толстую клеенчатую тетрадь, взял ручку с чернильницей, вернулся к столу. «Пиши», — сказал он. «Что писать?» — не поняла Марта. «Все, всю свою жизнь пиши, как она есть». «А зачем, дедушка?» — горько усмехнулась Марта. «Кому это нужно? Все равно не поверят». «Ты это брось!» — загремел старик. «Плохо ты знаешь нашу власть. Один не поверил, так ты уже всех по ту же мерку. Твой следователь еще не вся власть. Ты пиши, разберутся». «Да и нет у меня, если правду сказать, особой охоты доказывать». Руки дедушка опустились. С той минуты, как он сказал, что Артур погиб... «Цыц!» — вскипел старик. «Иш, чего выдумала? Язык что помело? О нем ты смекнула?» Он показал рукой на дверь, за которой спал Эдгар. «Кто помер, а кому жить да жить?» Марта быстро взглянула на старика. Да, об этом она действительно не подумала. Покорно придвинула к себе тетрадь. «Кому писать?» — виновато спросила она. «Как кому?» — удивился ее непросвещенности старик. «Туда, на самый верх». И он показал пальцем на потолок.